Глава 3. Преподобный Авраам Аббат, святой изгнанник с Востока. Память совершается 15 июня по старому, 28 июня по новому стилю. Думаю, что все православные христиане знают то, что говорит Господь в Евангелии. «Аминь Бог глаголю вам, яко иже аще речет горесий, двигнися и верзися в море, и не размыслит в сердце своем, но веру имет, яко еже глаголит бывает, будет ему еже аще речет». От Марка 11:23. Тогда нет сомнения, что святые могут получить от Господа, чего они просят, потому что вера в них твердая и никаким колебанием волнами не поддается. И за веру такую они не только бывали изгнанниками в своей собственной стране, потому что жаждали жизни небесной, но также они отплывали за моря в чужие страны, чтобы больше угодить тому, кому обещались послужить. В наше время таким был блаженный аббат Авраам, который после многих мирских искушений достиг земли Авернь. И, конечно, не без причины его сравнивают за величие его веры с тем древним Авраамом, которому Господь сказал однажды: «Изыди от земли твоей я и от рода твоего, в землю юже ти покажу». И он оставил не только страну свою, но и жизнь ветхого человека и преобразился в человека нового, который по справедливости своей, святости и истине уподобился Господу, стал преподобным. Поэтому, когда его посчитали в совершенстве творящим дело Божие, он не колебался в своей вере и в стремлении к тому, чего святой своей жизнью мог уверенно обрести. И через него Творец небес, воды и земли сотворил чудеса, немногие, правда, по числу, но достойные восхищения. Сей Авраам рожден был близ берегов Евфрата, где, когда он возвысился в трудах Божиих, у него родилось желание отправиться в пустынь Египта, навестить отшельников. По дороге его схватили язычники и заковали в оковы и били нещадно за имя Христа. 5 лет он, радуясь в душе, провел в железах, а потом был освобожден ангелом. Желая посетить также земли Запада, пришел в Клермон и основал там монастырь рядом с базиликой святого Кирика. Чудодейственной силой изгонял он бесов, подавал свет незрячим и был самым сильным целителем прочих болезней. Так, когда пришел праздник вышеназванной базилики, он благословил эконому приготовить во дворе, согласно обычаю, сосуды, полные вина, для освежения людей, пришедших на торжество. Монах извинился, говоря: «Посмотри, как же мы будем принимать епископа с герцогом, гражданами, когда у нас осталось не больше 4 амфор вина? Как такой малостью сможем всех напоить?» И он ответил: «Открой мне подвал». Когда это было сделано, он вошел и, как новый Илия, воздев молитвенно руки к небу, с глазами полными слез произнес: «Господи, молю Тебя, чтобы вино в этом сосуде не кончалось, пока всем в изобилии его не подадут». И исполненный Духа Святаго изрек: «Господь сказал, что вино в этом сосуде не кончится, пока всем, кто попросит его, не будет достаточно, и там еще немного останется». И, как он и сказал, вино подавали свободно всем людям, с радостью пившим его, и после еще осталось. Поскольку накануне эконом измерял, сколько было в сосуде вина, и было там не больше, чем на 4 ладони, на следующий день он опять проверил после всего, что видел, и нашел в сосуде ровно столько же вина, сколько было накануне. Так была явлена людям сила святого, который и почил в этом монастыре в глубокой старости и с почестями был в нем похоронен. В то время епископствовал там святитель Сидоний, а герцогом был Викторий, который после смерти готского короля Эрика правил 7 городами. Блаженный Сидоний написал эпитафию святому, в которой говорит нечто и о том, о чем мы только что поведали. «Авраам, достойный стать рядом с небесными покровителями, которых я не побоюсь назвать твоими собратьями, поскольку они раньше вступили на тропу, которой ты последовал. Причастие к славе мучеников — это причастие к Царствию Небесному. Рожденный Евфратом, ради Христа претерпел ты узы, цепи и голод в течение долгих 5 лет. Ты бежал от жестокого царя Саза, в одиночестве достигнув отдаленной страны Запада. Персидский сазанианский царь Ездигерт, который в 420 году начал великие гонения, продолжавшиеся 30 лет. Чудеса, рожденные святостью, шли по стопам исповедника. Сам беглец ты обратил в бегство злых бесов. Где бы ни пролегали следы твои, толпы картавых кричали, что сдаются. Голос гонимого обращал бесов в бегство. Все искали тебя, твоей помощи, но тщеславие было чуждо тебе. Ты считал, что почести — это тяжелейшее бремя. Ты избежал волнения в Риме и Византии, и у стен города, которые проломил воинственный Тит, Иерусалим. Ни Александрия тебя не удержала, ни Антиох. С презрением отверг ты Бирсу, Карфаген, прославленный дом Дидо. Ты обошел по болотам населенные земли Равенны и город, названный по имени волосатой свиньи, Милан. Тебе угоден был сей уголок земли, сия бедная окраина, сия хижина, покрытая камышом. Здесь для тебя был священный дом Господень, для тебя, чье собственное тело само по себе уже было его храмом. Здесь окончились твои скитания, и здесь окончился твой путь земной жизни. Труды же твои теперь вознаграждены двойным венцом. Ты пребываешь теперь в раю, среди сонмов святых, с Авраамом, как со своим попутчиком. Теперь пришел ты в свою страну, откуда не спал Адам. Теперь путь твой лежит прямо к источнику твоей родной реки, то есть реки Евфрат, традиционно считающейся одной из рек рая. Некоторые из больных лихорадкой были вырваны из когтей смерти блаженным Авраамом небесными средствами. Примечание. Преподобный Авраам скончался в 477 году, 15 июня. В этот день и почитается его память. Надпись на его могиле, принадлежащая святителю Сидонию Клермонскому и процитированная выше, взята из писем Сидония, переведенных Дальтоном. В том же самом письме святителя Сидония содержится его наставление другу Волосиану, позднее епископу Турскому, касательно поддержания порядка в монастыре преподобного Авраама после его смерти. «Сими строками я заплатил, как ты пожелал, последнюю дань тому, кого погребли теперь для вечного сна. Но если долг еще здравствующих, братья и друзей и товарищей, повиноваться законам братской любви, я, в свою очередь, прошу тебя выполнить мою просьбу. Я попросил бы тебя использовать те принципы, которыми ты так замечательно одарен, для утешения последователей усопшего. Утверди дисциплины Лирина или Григни, один из первых монастырей, расположенный в Григни на реке Роне, рядом с рекой Вьенной. Утверди пошатнувшийся устав братства, оставленного сейчас без руководства на волю волн. Если найдешь какое-то непослушание, лично разберись, чтобы виновные были наказаны. Послушных сам похвали. Сейчас их главою считается отец Авксений, но, как ты хорошо знаешь, он слишком слаб телом и слишком мягок характером. Ему больше прилежит послушание, а не управление. Он и сам настаивает на том, чтобы призвать тебя, чтобы, становясь преемником главы, он мог опираться на твою поддержку, как стоящего над ним. Так как если бы кто из монахов помоложе стал бы к нему, как к не имеющему в достаточной мере ни твердости, ни опыта, относиться с неуважением, то благодаря тебе при совместном управлении не было бы допущено ни малейшего послабления. Я все сказал. Если в нескольких словах передать тебе мои пожелания, то они таковы. Я хочу, чтобы брат Авксений был аббатом над всеми остальными, а ты сам бы был над аббатом. Прощай. Нетрудно предположить, что монастырь преподобного Авраама, ввиду восточной направленности гальского монашества в V веке и особенно восточного происхождения и путешествий самого преподобного, был устроен наподобие отшельнических обителей Востока, как и монастырь Кандадиска, основанный современниками преподобного Авраама, преподобными Романом и Лупикином. Описание святителем Сидонием бедной окраины, хижины, покрытой камышом, преподобного, указывает на то, что монастырь его состоял из отдельных хижин, как в Кандадиска или в монастыре святителя Мартина, неподалеку от Тура. Выше приведенные наставления святителя Сидония, возможно, означают начало тенденции к западной организации обителей, которые в начале VI века преобразовали и Кандадиска. Могила преподобного Авраама сохранялась в базилике святого Кирика до X века, но позже пребывала в забвении. Она была обретена вновь в 1684 году, когда вновь стали совершаться многочисленные чудеса в ответ на обращенные к преподобному молитвы. В 1761 году было открыто и само каменное надгробие, а в 1804 году останки преподобного Авраама перенесли в приходскую церковь святого Евтропия. Часть стен древней базилики сохранилась на рыночной площади в городе Клермон-Ферран между улицами Сен-Керге, Фонт-Гиф и Ля-Плас-Фаэль, менее чем в полумиле к юго-западу от места базилики святителя Элидия.